Глава 38. Снегоуборочная машина расчищала горную дорогу, и рокот ее двигателя разносился эхом по всей долине. С заснеженной террасы домика Джейн силилась разглядеть пролегавшую внизу за оградой дорогу. Она заметила снегоочиститель, тот упорно пробивался к ним, прокладывая путь сквозь снежные заносы. Вдохнув чистого морозного воздуха, она подняла голову и повернулась лицом к солнцу, пытаясь прогнать из головы последние клочья тумана. Как только дорогу полностью расчистят, сюда в горы нагрянет целый эскадрон служебных машин. Полиция штата, судмедэксперт, криминалисты. Надо собраться с мыслями и приготовиться к их вопросам. Хотя не на все у нее найдутся ответы. Джейн сбила с башмаков снег, отодвинула стеклянную дверь и прошла в дом. Оставшиеся в живых сидели за кухонным столом. Хотя в большой комнате, где горел огонь, было теплее, никому не хотелось выходить с кухни, никому не хотелось оказаться в одной комнате с мертвецами. Маура заканчивала делать перевязку раненой руки Лили. «У тебя повреждены флексорные сухожилия. Похоже, понадобится операция. По меньшей мере, антибиотики». Она взглянула на Джейн. «Как только расчистят дорогу, ее нужно сразу же отвезти в больницу». «Ждать осталось недолго», — заметила Джейн. «Снегоочиститель уже почти взобрался на гору». Она села и посмотрела на Лили. «Имея в виду, у полиции будут к тебе вопросы. Целая куча». «Подождут», — заметила Маура. «Сначала ей необходима врачебная помощь». «Да, конечно, но приготовься, Лили. Тебя будут расспрашивать обо всем, что здесь произошло ночью». «Разве ты не сможешь подтвердить ее слова?» — удивилась Маура. «Я видела далеко не все», — ответила Джейн. «Половину того, что было, я проспала». «Слава богу, ты не допила вино. А то от нас остался бы только пепел». «Это я виноват», — сокрушался Сансона. «Не надо было мне ложиться спать. И зря я позволил Эдвине подливать себе это вино». Джейн с удивлением поглядела на Сансона. «Вы что, собирались бодрствовать всю ночь?» «По-моему, кто-то непременно должен был оставаться на страже, на всякий случай». «Значит, вы и раньше подозревали Эдвину?» «Нет, к моему стыду. Вы даже не представляете, сколь тщательно мы отбираем новых членов». «Только с безупречными рекомендациями и только от людей, которых сами хорошо знаем. Потом мы проводим наше собственное расследование. Еще раз все проверяем и перепроверяем. В Эдвине я даже не сомневался». Он посмотрел на Лили, «а вот вам я не доверял». «Почему же?» — изумилась Джейн. «Помните в тот вечер, когда кто-то пытался открыть окно в моем доме? Я вам сказал, что мы всегда держим его закрытым». «Да». А это означало, что кто-то открыл его изнутри. Тот, кто тогда находился в моем доме. Я думал, это сделала Лили. «И все-таки странно», — сказала Маура. «Уж коли вы так печетесь о чистоте своих рядов, как вы могли настолько просчитаться с Эдвиной?» «Именно в этом нам с Готфридом и предстоит разобраться. Как ей удалось втереться к нам в доверие? Как удалось все спланировать и осуществить? Просто так она никогда не переступила бы мой порог». Стало быть, ей помог кто-то из наших. И этот кто-то тщательно стер все темные места из ее биографии. «Как раз это Доминик и сказал нам ночью», — заметила Лили. «Мы не одни». «Уверен, что есть еще». Сансона посмотрел на Джейн. «Так что хотите верьте, детектив, хотите нет, а идет война. Идет уже много веков, и этой ночью произошла одна из битв. Но худшее еще впереди». Джейн покачала головой и устало усмехнулась. «Вижу, вы опять о демонах». «А я в них верю», — решительно заявила Лили, — «и знаю, они действительно существуют». Вскоре они услышали рокот двигателя снегоуборочной машины. Она уже разгребала снежные завалы на вымощенной плетником подъездной аллее. В конце концов дорога была расчищена, они могли спуститься с этой горы и вернуться к обычной жизни. Маура в объятия Даниэла Брофи, который мог разбить ей сердце или подарить надежду, Джейн к своим обязанностям примирительницы матери и отца, и поеду домой к Габриэлю, он меня ждет. Джейн встала и подошла к окну. Снаружи на солнце искрился девственно белый снег. На небе не облачко, и теперь дорога домой очищена и посыпана песком. В такой чудесный день ехать домой еще приятнее, равно как обнимать мужа и целовать ребенка. Просто не терпится снова вас увидеть». «Вы все еще мне не верите, детектив?» — спросил Сансоне. «Не верите, что идет война?» Джейн взглянула на небо и улыбнулась. «Сегодня, — сказала она, — я не хочу в это верить».